либо их головы, либо моя окажется на копье. Я уже сделал свой выбор, когда пошел за вами, Уорвик. Эдуард никогда не простит мне измены. Как говорится, жребий брошен». Взгляд Уорвика потеплел. Он обнял юношу за плечи. «Я люблю тебя, Джорджи. Всегда помни об этом. Небеса не даровали мне сына, но провидение свело нас с тобой, и ты стал мне как сын. Не забывай этого, мой мальчик». Он резко повернулся и направился к спуску к реке. Джордж, немного приотстав, испустил короткий вздох. Он смотрел на Уорвика, легко и уверенно идущего впереди, взглядом затравленного зверя. Узкая каменная лестница спускалась к причалу. Здесь среди множества лодок, привязанных к кольцам набережной, покачивался вместительный ялик, корму которого украшал нарядный навес с длинной, несколько потемневшей от сырости, бахромой. Лодочник, маленький и круглолицый, с курносым безбровым лицом, дремал, забравшись под навес и закутавшись в плащ. Но едва только лодка качнулась под тяжестью Уорвика и его зятя, он мгновенно проснулся. «Пошел вон!» — сгоняя его с нагретого места под навесом, прикрикнул Джорджи и тут же выругался, едва не потеряв равновесие. Уорвик и Кларенс уселись на корме. Маленький лодочник взялся за весла. «Домой!» — распорядился Уорвик, а затем внезапно спросил. «В чем дело, Джек?» Лодочник, не опуская весел, заплакал. «Мой сынишка! Ох, милорд! Вчера, когда вы ушли, приходила моя жена. Сынок наш вчера помер». Он глотал слезы. Уорвик смотрел на него. «Почему ты не ушел?» «Как можно? Я ведь на службе. Могу понадобиться». Уорвик отвел взгляд. «Отвезешь нас, и 3 дня свободен. Думаю, твоей жене, да и тебе самому надо сейчас побыть вместе. Зайди к казначею, скажешь, что я велел выдать тебе 5 шиллингов». На минуту весла замерли в воздухе. Лодочник неотрывно смотрел на герцога, потом весла снова ушли в воду. «Храни вас Бог, добрый герцог!» Уорвик кивнул. «Отчего он умер?» «Одному создателю известно, мало ли от чего мрут дети». Уорвик перевел взгляд на воду. Позади пьяно хмыкнул Джордж. «Вы балуете слуг? Зачем этому болвану столько денег?» Не оборачиваясь, Уорвик сказал: «За преданность всегда нужно платить. Запомни это, мой мальчик, крепко запомни, иначе тебя ждет судьба твоего брата». «К знатным лордам вы не столь расположены и не имеете привычки оказывать им помощь, не оговорив некоторых условий». «Ты не столь глуп, Джордж, чтобы не понять, что лорд всегда хищник, который нуждается в кнуте и прянике. Простолюдин же — пес, который верен сам по себе, и его не жаль приласкать лишний раз». Джордж промолчал, а делатель королей добавил: «Этот парень когда-то в трудную минуту помог моей младшей дочери». «Да-да, я знаю. Он еще какой-то каменщик, которому пробили башку во время мятежа в Лондоне, как раз перед нашим прибытием, да та здоровенная кривая шлюха. Ей бы помогли открыть кабак подле лондонского моста». «Не кабак, а гостиницу. Я уже давно хотел устроить в Англии хоть с 10 приличных постоялых дворов, таких, как во Франции. У нас это не привьется. Да и цены в этой гостинице такие, к каким наша знать не привыкла».